Желваки у него заходили под кожей. Девчонки жадно проследили, как он небрежно положил деньги в карман. Как он им импонировал, этот модный Жорж, у которого столько денег. Интересно, знали они, кто он такой? Или хоть начали догадываться? А может, принимали его сдуру за лауреата? Наверное, все-таки знали. Великолепный не выдержал. «Не в свое дело суешь нос, Ермачок! Как бы не прищемили!» «Гриша мой товарищ!» Просто и почему-то грустно объяснил Ермак. «Я не отдам его вам». «В дружине, как слышал, ходишь. В милиции тебя частенько видят. Шефство взял над пацанами. Не собираешься ли поступить в угрозыск?» «Собираюсь». «Вот оно что!» — протянул Жора. «Папаша, значит, в колонии гниет, а сынок продался угрозыску. Ты с детства был идейный. И в кого только удался такой?» «Значит, подрос!» Ермак промолчал. Девчонки доканчивали пирожное. Гришка сидел ни жив, ни мертв. «Прощайте», — сказал Ермак, поднимаясь. «В угрозыске я буду работать временно. А как только последний вор поступит на работу, я уйду обратно на наш морзавод. Мне там нравится. Вот так, дядя Жора». Принесли минеральную воду. Ермак расплатился, но пить никто не стал. «Еще свидимся, рано прощаться!» — прошипел великолепный. «Мы таких идейных видели, пока не споткнутся, а потом самый заядлый из них получается, почище нас!» Он еще что-то добавил, но я не понял. Должно быть, на своем жаргоне. Что он хотел сказать? Полюбопытствовал я, когда мы вышли на улицу. «Я и сам не понял», — устало ответил Ермак. Гришка облегченно вздохнул всей грудью. «Спасибо, Ермак! Спасибо, Санди!» — сказал он благодарно. Да чего же свежий воздух был на улице! Как радостно пахло морем! В бухте зажигались мачтовые огни на кораблях. Глава 19. Трудные дни. Этот проклятый сон снился мне всю ночь. Я просыпался, пил воду, засыпал и снова видел во сне Ермака. Ему грозила какая-то беда, а я никак не мог его найти. Я стоял на горе и смотрел вниз на город. Где-то там был Ермак. Вдруг все рушилось. Пыль, туман, грохот. Туман рассеивался. Над развалинами ярко светило солнце. Я бежал вниз, задыхаясь, спеша. Надо откопать Ермака, пока еще не поздно. Кто-то стучал в дверь настойчиво, испуганно. «Это Ермак! За ним гонится! Надо скорее отпереть, а я никак не могу проснуться!» В дверь действительно стучали. Я вскочил с постели весь в поту, с сильно бьющимся сердцем. Как был в трусах, бросился отпирать. Но мама уже отперла и свет включила. Это был не Ермак, а его сестра. Захлебываясь от слез, Ата бросилась к маме. «Тетя Вика, Ермак! Ермака! Его убили!» — закричал я. Ата дико посмотрела на нас. Мама тихонько вскрикнула и прижала ее голову к себе. Потом мама рассказывала, что такое лицо она видела у Аты после операции, когда она еще не научилась пользоваться зрением. Вышел отец, наскоро одевшись, спросил, что случилось. Ата не то что успокоилась, но взяла себя в руки. При моем отце она всегда как-то подтягивалась. Я тоже. «Ермака забрали!» — сказала она в отчаянии. «Пришли из милиции и забрали!» «Что за ерунда?» — воскликнул отец. «Всю мою жизнь я буду ему благодарен за это невольное восклицание». Тоже, наверное, почувствовала и Ата. «Был обыск», — добавила она растерянно. «Час от часу не легче», — буркнул отец. «Ермак ни в чем не виноват, ведь я его знаю!» — воскликнула Ата.